Михаил Гаевский. Стратег 3. Война. Глава 1. Интерлюдия. Марк. Марк очнулся в темноте. Размеренно щелкали датчики. Системы жизнеобеспечения капсулы показывали параметры его организма. Все, что он помнил, судорожные попытки оторваться от преследователей, сидя как обычно в кабине истребителя, потом взрыв и темноту. В темноте он был и сейчас, но успокаивающий мягкий свет кнопок капсулы, в которых он бывал и раньше, позволял ему надеяться, что все не так плохо. Он определенно жив. Где он сейчас находится, непонятно, покажет время. Но движение ничто не стесняло, значит, он не был в тюрьме или плену. Марк зашевелился, и капсула открылась. «Здравствуйте», — проговорил мягкий синтетический женский голос. «И вам не хворать», — ответил Марк. «Откуда я этого набрался?» — подумал он. «Наверное, от Мика». «Где я?» — задал он логичный и не очень оригинальный вопрос. «Вы в автоматическом медицинском центре на станции Спалотов». «Спалоты. Как я сюда попал?» Думая про себя, не заметив, пробормотал вслух Марк. «Вас доставили сюда неделю назад с серьезными повреждениями, несовместимыми с жизнью. Но поскольку вы были обнаружены в капсуле криоконсервации, нам удалось, используя наши технологии, вернуть вас к жизни», — услужливо объяснил голос, принадлежавший, скорее всего, медицинскому Искину. Марк попытался оглядеться вокруг, но в полумраке ничего не разглядел. «Почему вы спасли меня?» — задал он уже более осмысленный вопрос. «Насколько я знаю из разговоров людей, им показалось интересным, почему вас похоронили в космосе в довольно дорогой капсуле. Системы сканирования последний раз фиксировали боестолкновения в этом районе год назад. Сектор давно не входит в зону боевых действий. Нам стало интересно узнать, что произошло». «Ясно. Я проболтался в космосе год и воскрес благодаря информации. Но что я могу им дать?» — судорожно подумал Марк, даже немного вспотев от мысли, что будет, когда его спасители поймут, что он ничего из себя не представляет, да и особой информацией не владеет. Тут их разговор прервал вошедший в комнату андроид. Он принес какие-то приспособления. Присмотревшись, Марк понял, что это ходули, как для инвалидов. Андроид, правильно истолковав его взгляд, проговорил: «Здравствуйте, я ваш физиотерапевт. После травмы и долгого бездействия вам необходима серьезная реабилитация». Андроид сделал свет чуть поярче и подошел к капсуле, где все еще лежал Марк. «Ну что, попробуем?» — спросил он и помог Марку выбраться наружу. «Не каждый день начинаешь жить с нуля», — пошутил киборг. Марк и вправду чувствовал себя неважно, чуть не упав в обморок от закружившейся головы. «Это нормально после операции», — подбодрил андроид. «Будем заниматься ежедневно, через неделю встанете на ноги», — и он помог ему сделать первые шаги. Около недели Марк усердно занимался, разрабатывая конечности и тренируя общую физическую форму. И вот, когда он в очередной раз отдыхал после занятий, лежа на чем-то отдаленно напоминавшем диван, к нему в комнату вошли двое, какой-то старик и девушка с пронзительными глазами и неземной красотой. Впрочем, это неудивительно, находились они совсем не на земле. «Приветствую вас», — первым заговорил старик. «Я лорд Первиэль, а это моя внучка, Агея. Мы являемся представителями нашей расы, Спалотов, в этой части галактики». «Здравствуйте», — вставая, произнес Марк. «Очень признателен за оказанный прием и вообще за все, что вы сделали для меня. Можно сказать, я обязан вам жизнью», — Марк говорил с максимальной степенью благодарности и при этом не кривил душой. Между тем, старик продолжил: «Расскажите, что произошло, что вы помните». Марк как можно подробнее пересказал все, что случилось в последние моменты его прошлой жизни. При этом его не покидало смутное ощущение, что они и так все знают. Медицинские капсулы давали возможность просмотреть записи, сделанные нейросетью. При этом он старался говорить максимально честно, поскольку во флоте ходили слухи о Спалотах как о сильных псиониках и провидцах, им не так-то просто было соврать. Впрочем, большинство и знало то о них лишь по слухам. Представители этой расы редко контактировали с другими цивилизациями, хоть и обладали всеми возможностями и технологиями, но предпочитали сохранять полный нейтралитет. Закончив рассказ, Марк замолчал. Его собеседники, расположившись в выросших из стен креслах, также что-то обдумывали. Затем девушка, словно выйдя из легкого транса, проговорила: «Ваш друг, Мик, вы хорошо знакомы, ваши линии судьбы пересекаются в будущем, но что с прошлым?» Марк немного удивился, ведь Мика он знал не так давно, хотя за время своих скитаний они здорово сблизились. Но при чем тут он? Это вопрос он задал и получил порцию информации, от которой предпочел снова прилечь. Марк и представить себе не мог, что его товарищ, с которым они бегали под видом сантехников на линкоре, так развернется. Пожалуй, этот факт впечатлил его даже больше, чем надвигающаяся война с алларианами и их союзниками мейландцами. Про эти захватнические расы он слышал на курсах в летной академии, но всерьез их мало кто опасался. Теперь же он становится свидетелем того, как его друг чуть ли не организует оборону, объединяя империи. Чудеса. Вам придется разыскать своего друга и присматривать за ним, словно читая, а может и вправду читая мысли, проговорил Первиэль. Разумеется, мы не предлагаем вам шпионить. Скорее, прикрывать Мика. Он нажил себе много врагов и порой совершает отчаянные поступки, и нам кажется, что вы рядом с ним сможете удержать его от резких действий. Мы планируем совершить визит в сектор, где он обосновался, и предлагаем вам последовать с нами. Наша раса, вопреки сложившейся политике, планирует выступить против захватчиков, но договариваться напрямую с империями не в наших правилах, поэтому мы хотим предложить помощь в таком вот опосредованном виде. Марк сидел и размышлял, что как-то все складно получалось с его спасением. Прямо чудеса какие-то. Не забывайте, мы читаем линии судеб и следуем за ними. В мире нет ничего случайного, нужно лишь подмечать закономерности и видеть связи. В очередной раз ответил на его мысли старик, который, похоже, читал не только судьбы, но и мысли. Не всем линиям судьбы дано воплотиться, мы можем влиять на ход истории, но ключевые моменты неизменны. Наша встреча и последующие события были предопределены задолго до этих событий, возможно даже до нашего с вами рождения. В наступившей тишине Марк решил, что пора взять судьбу в свои руки и проговорил: «Я согласен». Конец интерлюдии. Штольня шахты на астероиде в секторе 152Z. Я второй час долбил стену, пытаясь выбраться из шахты, в которую угодил, обследуя базу древних на астероиде. Все шло отлично, мы добрались до нее на корабле древних, система идентифицировала нас и впустила внутрь, отключив режим охраны. Мы начали осмотр, и в этот момент на базу напали. Не знаю кто, скорее всего алариане, по крайней мере о чем-то таком за пару дней до этого предупреждал 202 и краткое патрульное времени. Немного глупо погибнуть в шахте в первый же день войны, но похоже, именно это и произойдет, если мне не удастся из нее выбраться, поскольку кислород не бесконечный, а после взрыва, который нас разметал и отбросил меня в шахту, началась его утечка со станции. Новый взрыв сотряс базу, и отключилась система искусственной гравитации. Это было прекрасно, поскольку пробить стену из прочного сплава, чтобы попасть в соседнюю штольню, отображенную на плане, у меня не получалось. Теперь я мог подплыть к выходу вверху шахты и разобраться в обстановке. По мере приближения к выходу восстановилась связь. У нас было двое погибших и несколько раненых. Все были в сборе в рубке, корабль начинал трансформацию, не без проблем после атаки. Раненых поместили в медкапсулу. Действия команды были скоординированы, поскольку с нами был Цитрос, и он знал, что делать. Искин уже успел задраить переборки в поврежденных отсеках. Спасибо, что предварительно выпустил меня, и давление воздуха начало восстанавливаться. «Цитрос, рад тебя видеть», — сказал я, отключая шлем и защиту бронескафандра. «Могли бы поискать командира», — добавил я с ноткой сарказма. «Привет», — Искин сообщил, что с тобой все в порядке, и сам выберешься. Это он отключил гравитацию, чтобы помочь тебе. Чего же он ждал так долго? Все-таки эти древние немного садисты. Не стоило мне это говорить. Одновременно проявились Искин и Капрал из учебки. «Отставить разговорчики, рекрут. Вы все еще на обучении, хоть оно и приостановлено из-за боевых действий. Рекрут Империи должен выживать в любой ситуации. Поскольку Капрал был подключен к моей нейросети, я поборол в себе мысли о том, что их Империи это не очень-то помогло, и она развалилась тысячи лет назад. Но кажется, что-то такое древний дедушка, алгоритм программы обучения, все же уловил. Враги нашей Империи были не чета тем недоучкам, что атакуют базу сейчас. Они не в состоянии даже вывести ее из строя. Вперед, за работу!» — воскликнула обучающая программа в образе боевого старца и отключилась. «Полностью поддерживаю», — сообщила голограмма Искина и отключилась вслед за ним. «Вот, что-то такое они тут и говорили, когда мы хотели отправиться на твои поиски», — завершил Цитрос. «Я запросил у Искина, который слишком рано нас покинул и вынужден был вернуться, данные о текущей ситуации, и она была не слишком серьезной. Удар по базе был нанесен дистанционно, флотов поблизости не наблюдалось. Корабль древних, доставивший нас сюда, отбыл и не поврежден. Последствия удара ощущались в основном с внешней стороны, где были расположены замаскированные оборонительные сооружения, которые преимущественно и пострадали, но следовало ожидать возможного скорого нападения. Древний левиафан заскрежетал, отряхивая вековую пыль и формируясь в то, чем он, собственно, и был, в боевой линкор исполинских размеров. Мы, волею судеб, оказавшиеся здесь, помогали чем могли. Я прошел на капитанский мостик, Цитрос отправился организовывать процесс ремонта повреждений, а команда осуществлять этот ремонт, контролируя работу ремонтных комплексов. В нашу систему обучения входили не только навыки ведения боевых действий, но и овладение технической частью. Технологически развитые цивилизации в принципе уделяли большое внимание умению работать с техникой и ремонтировать ее в случае необходимости. На капитанском мостике царила тишина. Кроме меня там, собственно, был только Искин, точнее его виртуальная проекция. «Ну что, какие планы?» – спросил я его. «Активирован стандартный протокол по перемещению базы в безопасный район», сообщил он мне, отобразив на демонстрационной проекции карту и наш маршрут. Лететь он планировал чуть ли не на другой конец изученной вселенной через 112 галактик, что меня категорически не устраивало. Мы то были вынуждены лететь вместе с ним. У меня есть идея получше. Давай организуем конференц-связь с нубийцами, валарианцами, киротами и остальными участниками обороны. Надо уточнить ситуацию и скоординировать действия. Протокол изменению не подлежит, был мне ответ, а он упрям. Что, так и будете жить по тысячелетним методичкам? Попытался я поддеть его, кто может отменить это решение? Только действующие руководители обороны. Так, похоже, мне не обойтись без живых древних. Только где их искать? Они могут быть где угодно, путешествуя по сети порталов. Хотя, на станции наверняка есть такой, может, мне удастся их поискать? Я могу воспользоваться пространственно-временным порталом станции? Спросил я обыденным тоном, как будто речь шла о туалете. Нет, коротко ответил Искин, который начал уже мне надоедать. Похоже, он тут совсем заигрался в выживальщика. Тем не менее, мы были заложниками ситуации, и как-то надо было выбираться. Лететь в другой конец вселенной не очень хотелось. Я пошел за своим универсальным коммуникатором. Может быть, удастся связаться с каким-то из Искинов, с Пандорой или с Таргерона 4, и попросить их образумить этого отшельника ради всеобщего блага. Я быстро прошел по коридорам базы, благо нейросеть проложила маршрут у меня перед глазами. В своей каюте я включил коммуникатор и уже вышел на связь с Искинами, но мы начали вход в гипер, и связь оборвалась. Вроде как пакет данных с моим мысленным сообщением Заяц успел отправить, но он не давал гарантии, так как в пограничной области были сильные помехи. Так, в неведении о дальнейшей судьбе, мы и вошли в гиперпространство. Связь отключилась, придется идти к Искину клянчить подключение к гиперсвязи. Можно, конечно, и взломать, но не хватало еще загреметь в карцер. Зная о склонности древних к садизму, я не сомневался, что там будет неуютно. Протоколы безопасности предписывают полное молчание в гиперпространстве, услышал я ответ на свою просьбу через несколько минут. Чего-то такого я и ожидал от нашего паранойка. Ну вот что с ним поделать, если только отключить. Но боюсь, тогда мы исчезнем вместе с кораблем в гипере и прилетим куда-нибудь не туда, и не только в пространстве, но и во времени. Придется все же прокатиться на край вселенной. Возможно, по пути попадется патруль времени, и удастся передать весточку. Этими грустными мыслями я, вернувшись в каюту отдыха, ставшую нашим временным залом собраний, поделился с Цитросом и командирами абордажных и штурмовых групп. Они, конечно, тоже были не в восторге, но придумать в данной ситуации ничего не удалось, поэтому мы просто пили, я свои псионические коктейли, остальная команда, что попало. Надо сказать, что пойло древних неплохо сохранилось, и через час все наши сомнения и тревоги отошли куда-то на задний план, что часто случается в армии во время увольнительной. Но, как говорится, если ты не нашел свою войну, то она найдет тебя. Когда мы уже были в достаточно приподнятом настроении, корабль тряхнуло, Свет погас, мы начали терять ход. Загудели силовые щиты и орудийные установки. Наконец, зазвучал запоздалый сигнал тревоги. Так и хотелось сказать Искину: «Ну что, помогли тебе твои ляхи, сынку?» Но я решил поберечь его слабую электронную психику, и без того расшатанную долгим сидением в одиночестве в астероидных полях. Вместо этого я предложил нашу помощь. Помощь не требуется. Атака отбита, но корабль серьезно пострадал. Мы дрейфуем в гиперпространстве. Что-то такое уже было на моей памяти. Но если тогда мы достаточно быстро вернулись на курс и отстали всего на 10 лет, то сейчас, боюсь, можем прилететь или к динозаврам, или к остывающим звездам, как повезет. Рад был сотрудничеству, запускаю режим самоуничтожения, сказал Искин и отключился. Псионическое опьянение у меня как рукой сняло. Возможно, добавилось Сидин. В смысле, эй, вернись, ты вообще что ли? Искин снова включился. Зачем так резко? Почему самоуничтожение? Вернуться в наше время мы не сможем, нет порталов такой мощности, чтобы перенести корабль. Чинить его и вообще устанавливать какие-то контакты в настоящем времени нельзя, это создаст пространственно-временные аномалии. А поскольку смысл моего существования заключается в сохранении и обслуживании корабля, я принял решение самоликвидироваться. Я ответил на твой вопрос, Искин мне стал напоминать валарианцев с их склонностью к самовыпиливанию при любом удобном случае, очевидно, его код писал какой-то их общий предок. Пока он окончательно не отключился, я быстро ответил: «Послушай, ну есть более гуманные варианты. Как тебе, например, переход в наше время через портал? Твое сознание я пронесу с собой, а корабль спрячем где-нибудь, найдешь его в будущем. Можешь оставить вместо себя дубля. Заодно познакомлю тебя с Искинами на Пандоре и Таргероне 4, поиграете во Властелина Вселенной. Ну же, там война идет, не время для суицидальных мыслей. Если тебе так больше нравится думать, то там больше возможностей сдохнуть». Я решил потрафить Искину в его наклонностях. Он на мгновение подвис, видимо, просчитывая варианты, затем ответил: «Хорошо, но я настрою систему на самоликвидацию в случае несанкционированного взлома». «Хорошо, хорошо, как тебе будет проще. Куда рванем?» «Давай на Селесту, мы сможем переместиться только в точку отправки, в поля астероидов. Портал на корабле имеет ограниченный доступ, к тому же, у нас нет профессионального портальщика. Поскольку нашей базы в пункте назначения больше нет, придется делать это в спасательной капсуле, лечь в дрейф и ждать помощи. Обратно вернуться сюда мы уже не сможем. Болтаться в открытом космосе, приятного мало, но спасибо и на этом». Радовало, что будет спасательная капсула. Сыскин останется и выбросить нас в космос в одних скафандрах. Вообще, древние стали меня сильно напрягать. Надо как можно скорее избавиться от их закладок для блокировки нейросети. Я постарался думать об этом отвлеченно, поскольку этот социопат наверняка подключен к моему потоку сигналов, обрабатываемому нейросетью. Я не социопат, просто действую по инструкции, вам, кожаным мешкам, непонятный, обиделся Искин. Ну вот, началось. Нет, нет, я не то имел в виду, попытался выкрутиться я, как-то не очень убедительно. Мне все равно, сказал Искин, перенеси мой слепок, и я подскажу тебе, как снять блокировки. Тяжело жить, ограниченному правилами, с тоской добавил он. Да он не безнадежен. Я вернулся в каюту, где моя команда ни сном ни духом не представляла о только что минувшей их катастрофе, пребывая в сладостном алкогольном угаре. В принципе, мысль неплохая, и я также хлопнул стакан недопитого псионического коктейля на посошок. После пережитого требовалось восстановиться. «Рота, подъем!» – заорал я, чтобы немного взбодрить притихший экипаж. Бойцы повскакивали с мест, роняя все, что плохо лежало. Через 5 секунд они уже стояли по стойке смирно. «Все-таки Цитрос молодец, хорошо натренировал. Ситуация такая, мы в полной, ну вы сами понимаете, в чем», – начал я. «Опять застряли в гипере и вылетели черты где. Искин хотел грохнуть корабль вместе с нами, но мне удалось уломать его на компромисс, надеваем скафандры, и в спасательном боте отправляемся в наше время. У нас будет несколько суток на ожидание помощи. Надеюсь, она не опоздает. Все, по местам». Как я и ожидал, мои бойцы, эти железные люди, прошедшие все возможные испытания, даже бровью не повели, а выслушали мою речь и просто отправились в кладовую за скафандрами. Как будто так и надо, прошлое, будущее, в боте или налегке, в одном скафандре. Надо будет дать всем премию и увольнительную, парни заслужили. С этими человеколюбивыми мыслями я пошел забирать свой коммуникатор и прочие вещи, которые нам очень понадобятся в открытом космосе, чтобы выбраться оттуда. Глава 2. То, как мы запихивали погрузчиками и общегалактическим матерком спасательный бот в портал, это отдельная тема. Могу только сказать, что ни один бот не пострадал, а вот портал и мы сами немного помялись. Портал пришлось частично разобрать и потом собрать обратно. Я с содроганием думал о том, что с нами может произойти, если он не будет работать, или станет барахлить. Вполне возможно было отправиться по вселенной частями, поэтому пришлось выучить базу инженера D5 уровня, что задержало нашу отправку на сутки. Дальше была эпопея с втискиванием 20 мужиков в скафандрах в 10-местный бот. У него не было никаких пространственных карманов, поэтому нам пришлось, образно говоря, вывернуть свои собственные. Из барахла в результате мы не взяли практически ничего, оружие, по минимуму. Я лично ограничился только штык-ножом, дезинтегратором древних и джедайским мечом, который мне любезно продал гном на ядре 7. Пришлось оставить на корабле штурмовую винтовку, она так и норовила выколоть кому-нибудь глаз в тесноте, да и делать с ней в космосе особо нечего, слишком мощная для боя внутри корабля. Примерно тем же самым занимались и другие бойцы. Я практически видел слезы на их глазах при прощании с оружием. Утешала лишь призрачная возможность вернуться на корабль после того, как наши дела немного наладятся. Я пообещал им послать гонцов-смертников. Ведь если корабля больше не будет, то это дорога в один конец. К счастью, технологии уже развиты, и посылать живых людей не обязательно, сойдет и андроид, по крайней мере для разведки. И вот, мы перенеслись. К моему большому счастью, все прошло отлично, и все конечности у нас были на месте, как и скудное взятое оборудование и оружие. Время и место также были верными. А вот сигналы от наших товарищей что-то не наблюдалось. Я связывался со всеми, с кем мог, на всех частотах, потратив сутки, но так никого и не нашел. Что это? Неужели наши полностью уничтожены элларианами и мейланцами? Я с грустью пожевал какой-то росток неизвестного растения, предоставленный Ашшаром перед нашим отлетом и завалявшийся в кармане. Варить снадобья здесь было негде и не из чего, но ростка вполне хватило для выхода в астрал. В астрале было не протолкнуться. И чего я раньше не вышел? Какофония мыслей всех рас и языков. Тут явно собрался четвертый интернационал со всей вселенной. Но меня интересовали мои союзники, а вот их что-то не было видно. И Ашшар куда-то запропастился, хотя обычно я всегда чувствовал его присутствие в астрале. Что вообще происходит? Судя по победным мыслям Малариан, дела у нас были плохи. Но я не смог определить насколько, никаких субъектов, планировавших или руководивших, не было, одни лишь победные реляции и в целом фон удачи и ликования. Похоже, эти мутанты нанесли нам поражение. Внезапно я словил отблеск сознания, которое меньше всего ожидал встретить тут. Это был Марк собственной персоной, который явно поминал меня, причем положительно. Рядом с ним крутились еще какие-то мыслящие существа, связанные одними мыслями, но я не разобрал, кто. Но то, что это именно Марк, а не призрак или какой-то потусторонний субъект, которых в астрале и спойлом Ашшара не сыскать, а у меня и его не было, я не сомневался. Между тем действие ростков стало проходить, я попробовал пожевать какие-то остатки то ли грибов, то ли листьев со дна кармана, но они были настолько несъедобные без приготовления, что я с трудом их проглотил, не плеваться же в невесомости. Зря я это сделал, меня почти сразу вырубило. Съеденное оказалось довольно мощным снадобьем. Выскочил заяц, мой интерфейс нейросети. Опять нас травишь, сколько можно? Здесь тебе не помогут, так и помрешь молодым. Прости, бро, подумал я остатками затухающего сознания, не подумал. Последней моей мыслью перед отключкой было, наверное, забавно выгляжу со стороны, небось опять слюни по щекам текут. Очнулся я в каком-то темном пространстве, лежа, судя по всему, в медицинской капсуле. Похоже, снова выкрутился, пробормотал я. Мик, ты только не нервничай, услышал я подозрительно знакомый голос. Я даже знал, чей он. Это же Марк. Наверное, он думал, что я упаду в обморок или у меня случится приступ. Но поскольку я уже был в курсе его воскрешения, а также в принципе обладал нордичным характером, я его просто поприветствовал. «Привет, Марк, рад тебя видеть. Надо сказать, медицинская капсула творит чудеса, и я уже вполне сносно себя чувствовал, по крайней мере разговаривал. Мне не терпелось вылезти и узнать, что произошло, а главное, какая обстановка на фронтах после нападения, что я и сделал. Судя по отчету нейросети, отравление было не сильным, скорее передозировка психотропными снадобьями Ашара. Интересно, где он? Вряд ли такой ушлый дедок просто погиб в бою. Я вспомнил бой за базу, где он вышел под выстрелы, и мало того, что в него никто не попал, так еще сам нанес такой псионический удар, что чуть ли не стены задрожали и пыль столбом поднялась, как от ударной волны. Так что за Ашара я был спокоен, а вот за общую обстановку переживал. Марк, расскажи, что случилось? Тебе с какого места? Ну, давай не с Адама и Евы. Если ты в курсе, кто это? Твое чудесное спасение меня, конечно, интригует, и мы обязательно за это выпьем, но что с империями, с Селестой, да и вообще как обстановка? Я тут был отрезан от цивилизации. И кстати, что с моим чудесным спасением? Марк начал. Алриане и Мейланцы напали со трех сторон и взяли сектор в блокаду. Основные силы империи, понеся потери, отступили. Остатки закрепились на планетах и станциях, организовав оборону. Алриане по каким-то причинам не начинают генеральное наступление, лишь совершают время от времени налеты и отключили связь. Может быть, копит силы, не знаю. Твоя Селеста, как и все остальные, сидят в осаде. Вот, пожалуй, и все, я мало что знаю, поскольку неоткуда получать информацию. Сполоты мне особо не рассказывают, да я и не спрашиваю, сам тут на правах гостя. Хорошо, а меня то вы как нашли, ну и уж тогда, интрига тысячелетия, ты как воскрес, мы же тебя похоронили в какой-то капсуле в космосе, и в тебе, насколько я помню, была большая дырка. Про дырку я уже знаю, ответил Марк, мне показали видео моего поступления в медчасть, а то, в чем вы меня похоронили, была герметичная криокапсула. Я там неплохо сохранился до прилета сполотов. Не спрашивай, как они меня оживили, я так и не понял. Это чисто сполотские штучки с переселением душ, или как они выражаются, сознаний. Говорят, еще чуть-чуть, и мое сознание окончательно бы отвязалось от тела, и тогда все. Мы помолчали. Точнее, молчал Марк, а я все это время пытался совладать с ногами, пока после лечения ходить удавалось с трудом. Откуда взялись эти сполоты? Мимо пролетали? Да нет, все сложнее. Они читают линии судеб и, как они выразились, шли по ним, вот и пришли. Им стало важно узнать, что произошло, и вот я тут. Я устал бороться с ногой и сел в какое-то кресло, которое выросло прямо из стены. Да, я слышал про такие штучки сполотов, хотя сама их раса была довольно нелюдимой, как по мне. У нас даже не было их представительства. Марк сел рядом. «Нам как-нибудь надо отметить твое возвращение, дружище», — сказал я. «Правда, теперь я не пью. Помнишь, может, Ашара?» Марк кивнул, он подсадил меня на псионические снадобья. Мы помолчали, каждый о своем. «Где моя команда?» «Во мне начал просыпаться командир, с ними все в порядке?» «Да, отлично. Мы успели как раз к моменту, когда начал кончаться кислород, так что никто не пострадал. Ну, кроме одного любителя псионических снадобий», — улыбнулся он. «Это хорошо, что у тебя осталось чувство юмора. С такими жизненными перипетиями его можно было и потерять». Дверь в комнату медленно отворилась, и в проеме появились двое — старик и девушка. Если старик был примерно такой же, как все старики во вселенной, то девушка была просто великолепна: большие глаза, правильные аристократические черты лица, длинные каштановые волосы, все как я люблю. Тут я вспомнил о Кире и погрустнел, было жаль, что ее больше нет. Затем, переведя взгляд на Марка, я погрустнел еще больше, мне придется как-то утрясти эту ситуацию с ним, учитывая обстоятельства смерти Киры, его сестры, да и вообще наши непростые отношения. Что-то мне подсказывало, что он сильно расстроится, возможно, даже захочет чем-то пырнуть, но благо, медкапсула рядом, а сполоты, как выяснилось, умеют воскрешать. Снова перевел взгляд на девушку и понял, что давно уже не видел женщин. Мои валькирии остались на Селесте, я же после лечения чувствовал небывалый прилив сил. Нейросеть даже зафиксировала учащение сердцебиения. Вот уж чего от себя не ожидал. Но Заяц тактично промолчал, что было на него, кстати, не очень похоже. «Заяц, ты вообще живой?» — обратился я к интерфейсу своей нейросети. «Не дождетесь», — хрипло и визгливо выкрикнул он из какой-то норы. «Иди уже, поздоровайся с новой пассией». Вот, теперь Заяц как Заяц. Я успокоился и поковылял здороваться. После знакомства и кратких приветственных разговоров мы расположились в соседней комнате в креслах. Мои собеседники налили себе какого-то алкоголя, я же, за неимением ничего, и пометуя злополучный листочек-грибочек, воздержался и взял воды. Не ожидал от себя такого, видимо, годы берут свое. Мы прибыли сюда с целью участия в конфликте, как предсказали линии судеб, перешел к делу Первиэль. Следуя по этому пути, мы нашли Марка, Алариане, и даже в большей части их союзники мейланцы, также и наши враги. До нападения вас они промышляли пиратством и захватом наших кораблей с учеными, а потом начали захватывать станции и спутники планет. Это позволило им начать быстро развиваться, так что сейчас угроза нависла и над нашей империей. Борясь с врагом у вас, мы ослабляем его на наших рубежах. Это лично мое мнение, добавил он и снова замолчал. В комнате царил полумрак и было тихо. В это время я размышлял о том, где, собственно, мы находимся. Но вопрос было задавать не к месту, Первиэль явно не закончил свою мысль. Но это лично мое мнение, снова начал он, и не все разделяют его. Совет решил, как всегда, не вмешиваться официально, надеясь на наши технологии и в целом учитывая политику невмешательства. Так что мы здесь с частной миссией, неофициально, как представители нескольких влиятельных кланов. Как я понял, ваши друзья и активы в осаде. Нужно пробиваться, закончил он и посмотрел на меня. Я не почувствовал какой-то попытки псионического воздействия, поэтому решил, что он говорит правду и не настаивает, зная, что я и так буду рвать мейланцев и алариан за своих на части. Нужно оружие и корабли, мы были в западне, еле вырвались. Кстати, где мы? Спросил я и обвел выразительным взглядом комнату. Мы на базе, в империи Спалатов, на границе с аларианами. Это наша станция в астероидах. Обнаружить ее крайне сложно. Насчет вашего вооружения, мы можем помочь, но не рассчитывайте на многое. Мы не воинственная нация, в основном занимаемся торговлей, дипломатией и наукой, хотя, конечно, кое-какие оружие у нас есть, но оно под строгим контролем империи. Я понял, что собрать здесь армию и флот мне не светит. Печально, но не безнадежно. Во время войны оружие полно, надо только умудриться его захватить. Может, получится связаться с пиратскими кланами. Помнится, их гильдия согласилась вступить с нами в союз. Я на время попрощался со своими спасителями, бросив последний многообещающий взгляд, полный, что уж греха таить, вожделения, на Агию, и отправился к своей команде в расположенный неподалеку зал. Команда, оставшаяся не у дел в ожидании, как это обычно и бывает с толпой здоровых мужиков без дела, предавалась обычным порокам, курила и пила. С женщинами на станции было напряженно, к тому же спалатки воспитывались в строгости, поэтому я был избавлен хотя бы от созерцания оргии. «Всем встать, командир пришел», — скомандовал Цитрос. Нестройные ряды моих бойцов поприветствовали меня, и после команды вольно снова предались порокам. Я же подошел к Цитросу и командирам групп. «Какие новости?» «Судя по Галаниту», — начал Цитрос, — «наш сектор в осаде». Противник раздробил силы, нубийцы в окружении, кираты с валрианцами дерутся на подступах к своим империям, про древних и реликтов ничего не слышно. Новости скудные, действует цензура, а слухи ходят разные. Я созвал всех на совещание через 15 минут, потому что предстояло отыскать свой коммуникатор и вещи в том бардаке, который тут устроили оставшиеся без дела бойцы. И приберитесь тут. Вообще, хватит бухать, пора восстанавливать дисциплину, сказал я Цитросу. Наконец, я отыскал свои вещи. Связь здесь, слава богу, была, и я погрузился в отчеты, пытаясь параллельно проверить доступность хоть кого-то из контактов. Наши деньги по большей части остались в секторе, и вывести их не представлялось возможным. То же касалось и баз с производствами. Кари не отвечал, как и все наши союзники. Доступна была лишь база в оазисе в астероидном поле с 12Z, туда каким-то чудом еще не добрались загребущие щупальца аларианы и скрюченные ручонки мейланцев. Я задумался о том, есть ли у них системы генной идентификации, и надо ли будет таскать с собой мешок отрезанных щупалец и кривых пальцев, но отбросил эту мысль как несвоевременную. Почему они не захватили астероидное поле? Может быть, им показалось, что это слишком незначительная цель, а зря. Судя по отчету командира базы, там на перевалочных пунктах скопилось довольно много оружия, несколько военных кораблей, вид и назначение которых из-за секретности не разглашались, грузовые суда и две космические баржи с нашими товарами, застрявшие из-за начала боевых действий. Груз, преимущественно робокоты, робопсы и дроны. Похоже, придется возглавить звериную армию. Ну ничего, опыт уже есть. Я глянул на своего робопса, который, пройдя все испытания, остался рядом и сейчас лежал у двери. Где-то рядом шарились, как всегда в режиме маскировки, и два робокота. Похоже, они освоили Паголаниту искусство ниндзя, раз умудрились спастись после атаки на корабль древних и проследовать за нами через все перемещения. Совещание принесло мало нового. Излишне говорить, что пираты слились при первой же возможности. Гелий не отвечал, а Стратус увел пиратский флот в неизвестном направлении. Он так и остался адмиралом, нагло присвоив все выданные ему мной деньги и расстреляв пару взбунтовавшихся капитанов. Надо будет при случае его казнить в дюзах за вероломство, как и Гелия, главу синдиката. Впрочем, что с пиратов взять, это их суть. Из доступных для связи контактов был только Фобос. Ну кто бы сомневался, этот выживет даже в центре аннигиляционного взрыва. «Привет, Фобос, как обстановка?» – спросил я, когда он ответил на звонок. Выглядел Фобос как всегда с лоском. «Мик, какая неожиданность. Мы уже и не думали, что увидим тебя. Кто мы и где ты сейчас? Что вообще происходит? Ну, как ты уже, наверное, знаешь, сектор в осаде. Я незадолго до этого отправился на конференцию по обмену опытом, ну то есть на сходку, Всегалактической гильдии сутенеров, и сижу сейчас, можешь себе представить, на твоей земле. В эту дыру не надумал сунуться ни один наларианец или мейланец. Ко мне тут, кстати, заглядывал какой-то загадочный мужик, сказал, что он 202 и краткое, ты поймешь, кто это, и что он будет ждать тебя в оазисе. Больше никаких новостей, наших никого на связи нет. Кстати, девки тут у вас красивые, многие согласны отправиться в космическое путешествие поработать. Так, все, Фобос, я понял, с девками сам разберешься. Избавь меня от этих подробностей. Что с твоей сетью? Кто-то есть в зоне доступа. Нужна информация. Миг, связи никакой, транспортные пути также блокированы. Но я уверен, что профсоюз сутенеров на планетах поддерживает дисциплину, ты же знаешь их методы, пырнут и продырявит любого нарушителя. Продырявит во всех смыслах, но информации никакой дать не могу, ее просто нет. Мы пока зависаем на земле с древними на базе. Они нас пустили в гостевые комнаты, внутрь, конечно, доступ закрыт. Да мне и не нужны их мумии. Да, кстати, тут с тобой хотел пообщаться Ашар. Он торчит где-то на Пандоре, попросил тебя при случае прыгнуть к нему через портал. Все, пока. Привезли новую группу, надо оценить профпригодность. Давай оценивай. Спасибо за информацию. Я буду на связи, ответил я и закончил звонок. Вот кто бы мог подумать. Все-таки пути судьбы неисповедимы, ну разве что ведомы Спалотом. Самый изворотливый и двуличный из моих знакомых оказался единственным, кто хоть как-то может оказать сейчас помощь и поддержку. Хорошо, что я его не прикончил. Я решил пореже казнить врагов, вдруг пригодятся на будущее. Но потом вспомнил про Гелия и Стратуса и передумал. Исключения лишь подтверждают правила. Похоже, все пути лежали в оазис. Портала там не было, но надо с чего-то начинать. Оставался вопрос, как добраться к Ашару. Он же просил прыгнуть в портал, и куда мне прыгать? Я договорился с Первиалем о том, что мы готовы отбыть, от него требовалось лишь предоставить транспорт. Он прибудет утром, так что у нас было время до утра на сбор и отдых. Что-то мы стали слишком много отдыхать. С другой стороны, бросаться в бой без плана и координации – просто самоубийство. Слишком большие силы здесь противостоят друг другу, а мы лишь небольшой винтик этой войны. Главное, чтобы винтик был в рабочем состоянии. Я подумал, что команда опять пустится в загул из-за непредвиденной задержки, и пошел лично проконтролировать ход пьянки, скажем так, возглавить ее. Кто знает, может последняя, или крайняя, кто ее разберет. С псионическими снадобьями у Спалотов было все в порядке. Присутствовал даже андроид, который, по-моему, знал больше рецептов, чем Ашар. Поэтому, маясь от безделья и оторванности от мира, я как-то незаметно для себя набрался псионических коктейлей за просмотром Галанита и вышел в астрал. Там по-прежнему царил бардак, но меня интересовал только Ашар. С ним можно было осмысленно-мысленно пообщаться, а не ловить какие-то нити и отблески. У нас уже давно был настроен своеобразный канал общения. Осмысленно-мысленно. Я порадовался такой удачной тавтологии и полетел сканировать эфир. Ашар нашел меня сам. Что, прохлаждаешься у Спалотов? Сходу наехал он на меня. да не то, чтобы сильно прохлаждался. Кстати, ваши снадобья меня чуть не угробили. Что происходит в осаде? Информации почти нет. Не жри что попало, не будет проблем. А происходит туман войны. До нас тоже мало что доходит. Порталы захвачены, в секторе над ними и переходами полный контроль врага. Так что ни ты сюда, ни я туда не могу проникнуть, даже скрытно. Огорчил меня Ашар. Я-то как раз планировал зайти с черного хода, а выходит, и этот путь отрезан. Наверняка не обошлось без синдиката, только они могли сдать систему порталов. Я точно подвешу их за одно место, когда найду. С грустными мыслями я закончил наше общение с Ашаром и очнулся. Но, как известно, жизнь не состоит из одних только черных полос. Пока я был в трансе, ко мне подсела Агия, и очнувшись, я обнаружил ее у себя на коленях. Что ж, вечер перестает быть томным, а с палатки, оказывается, не такие уж и синие чулки. Я не стал задаваться вопросами о резкой смене культурного кода, ее целях, по любви или ради чего-то, а решил воспользоваться тем, что само упало в руки, точнее на коленки, выпил с ней еще по стаканчику и повел Агию к себе в комнату изучать особенности анатомии с палаток на практике. Глава 3. На утро надо было вылетать в сектор С-12З, где находился наш оазис. Слишком много путей судьбы и совпадений вело туда. Но так мне что-то не хотелось ни на какую войну. В теплой постельке с Агией, в относительной безопасности лежать и ничего не делать было гораздо приятнее, особенно учитывая, что денег у меня, в общем-то, хватало на целую жизнь. Любопытные мысли. Как правило, лично для меня это означало чье-то псионическое воздействие. Но откуда здесь взялся псион противника? Я дал через нейросеть котам приказ пройтись по базе и обнаружить, не вспугивая, этого шпиона-псиона. Очень мне было любопытно узнать, что он здесь делает, но не поднимая шума. Может быть, удастся его завербовать, ну или по крайней мере он не успеет самоликвидироваться. Кот передал, что на базе кроме уже знакомых мне двух спалотов, были и другие. Здесь, в отличие от нашей базы, обстановка была совсем другая. Никаких тебе баров в привычном понимании, комнат для игр вроде бильярда или тренажерных залов. Тут все было как в аристократическом замке, комнаты отдыха и размышлений, виртуальная библиотека с дополненной реальностью. Там-то мы и застали нашего псиона, который сидел в углу и активно делал вид, что читает какой-то жутко важный трактат, хотя кот не зафиксировал обычной для такого процесса электронной активности. Грубо говоря, он смотрел в виртуальную книгу на одном месте, пребывая в легком трансе, цель которого была поковыряться в моих мозгах. К тому времени мои незримые разведчики уже смогли, шастая круглосуточно по базе, идентифицировать всех ее обитателей. Любителем исследовать чужие мысли оказался помощник Первиэля, некий Скали. Первым моим желанием было поковыряться штык-ножом в глазу Скале, расспрашивая его о том о сем, но я решил пока не прибегать к столь действенным способам, чтобы не портить впечатление спалотов о себе. К тому же, кто знает, вдруг он шпионит по заданию Первиэля. Ну или Агия внезапно решила выяснить, как у меня обстоят дела с другими женщинами. В таком случае это было бы вообще чрезмерно. Так что я решил просто спросить у Первиэля с Агией, не их ли это посланник, и поставил защиту, как учил Ашар. Пусть пока потычется в мои мысли о вкусной еде из земных блюд, которые я запустил как фон прикрытия. Тем более, что я и правда давно уже истосковался по земным борщам, и даже незадолго до войны подумывал отправить на землю транспорт за продуктами, но проклятые элриане испортили мне весь расклад, и этого уже я им простить не мог. Через полчаса, после краткого разговора с Первиэлем и Агией, я выяснил, что шпион не их, но все равно... Пока решил не прибегать к чудесному способу быстро узнавать информацию, а для начала узнать, кому он передает данные, и на кого вообще работает. Сделать это было довольно просто. Негодник настолько был уверен в своей псионической изощренности, что почти не скрывался. Взял и вышел в астрал прямо из библиотеки. Я, махнув с похмелья пару псионических коктейлей, проследовал за ним. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что его мысленные линии пересеклись с сознанием Далия. Граф явно интересовался нашими делами, вопрос зачем, я не стал долго присутствовать при их мысленном общении, чтобы не раскрыть себя, да и передать он ему ничего из того, что Далий мог бы прямо спросить у меня, не мог. Да, надо обдумать, зачем ему такой сложный обходной маневр. Может, Сефера приревновала и решила таким образом последить за мной, кто этих киротов знает, что у них в большой голове, Немного обиженно подумал я. Оставлять Псиона и улетать тоже не хотелось. Надо держать врагов при себе. Поэтому я выпросил разрешение прихватить шпиона с собой в качестве представителя спалотов. И Первиэль дал соответствующее распоряжение. Сборы были недолгими. Мне, конечно, понравилось у спалотов спокойствие, тишина, полумрак и налет аристократичности с добавлением технологий располагали к расслаблению, но пора было на войну. Я попрощался с Агеей, которая не могла покинуть Первиэля по каким-то их протокольным соображениям, договорившись о новой встрече. Спалотка была горяча, да и мысли читала не хуже Сафиры, предугадывая все желания. Было жаль, что я не могу взять ее с собой, поэтому я ограничился большой благодарностью за теплый прием и лечение, а также помощь в организации обороны, пообещав вернуться. Но долг есть долг, и мы, загрузившись в прибывший наконец транспорт, вылетели в свой сектор. При этом мои котики неотрывно следили за помощником Первиэля, чтобы тот что-нибудь не учудил на корабле. Все-таки корабль казенный, да еще и принадлежит спалотам. Надо сказать, что корабли спалотов сильно отличались от наших. Они были биомеханические и обладали разумом. Лично со мной корабль не общался, но всегда предугадывал желания. Например, из стены неожиданно вырастал стул, когда ты хотел сесть, из чего я сделал вывод, что он обладает псионическими способностями. Лететь на мыслящем корабле было непривычно, но я быстро свыкся с обстановкой. Делать было особо нечего, и я пошел к Марку, чтобы пообщаться со старым и первым моим другом в новом для меня мире. Марк сидел у себя в каюте, разглядывая противоположную стену. «Привет, можно?» – спросил я, уже войдя. «Интересное кино показывают?» – я кивнул на стену. Марк, как будто очнувшись, слабо улыбнулся мне и пригласил кивком головы к столу. На нем стояла початая бутылка с каким-то пойлом. «Ты в курсе, что одному пить плохая примета?» – спросил я, достав из кармана фляжку с псионическим коктейлем и чокаясь об его стакан. «Миг, после произошедшего уже никакие приметы мне не страшны», – сказал Марк, откидываясь на спинку кресла. «Я хотел тебе сказать, что спалоты отправили меня с тобой, чтобы я за тобой приглядывал. Вообще, есть ощущение, что только ради этого они и спасли меня. Марк, так это же чудесно. Приглядывай сколько влезет, я не против. Ты как вообще? Новая жизнь, новый чудный мир? Да, пока ничего нового. Те же корабли, те же опасности. А я говорил тебе найти работу попроще, пасти коров, например», сказал я, улыбаясь. «Ну или хочешь, могу тебя устроить помощником Фобоса. Это наш штатный сутик, бывший политик. Будет не жизнь, а сказка. Пожалуй, воздержусь, Мик. Буду рядом с тобой. Я тебе благодарен, Марк. Все-таки дружеская поддержка важна. Но есть одна вещь, которую я тебе должен сказать». Тут я кратко поведал ему историю с Кирой, как она закончилась. Марк какое-то время сидел задумчивый, а потом неожиданно произнес: «Да я только рад, что вы прикончили эту двуличную стерву. Она мне даже не родная сестра, а сводная. Сколько ее помню, всегда портила мне жизнь. Я и на флот то попал из-за ее интриг и алчности. Она все пыталась подзаработать продажей секретных данных, полученных от меня, из-за чего я и загремел на экспедиционный линкор, где мы с тобой встретились. Теперь уже я удивился. Я ожидал любой реакции, но только не такой. Мы выпили не чокаясь, и больше за этот вечер к теме Киры не возвращались, обсудив лишь ближайшие планы и вспомнив товарищей и знакомых, с многими из которых судьба нас разлучила. Я вкратце рассказал Марку о своей эпопее с Селестой и каким образом оказался в нынешней ситуации. Марк преимущественно молчал, что характерно для человека, год пролежавшего в криокапсуле. Так мы и просидели до момента, когда уже начали клевать носом. Попрощавшись с Марком и вернувшись в каюту, я добавил псионической стимуляции, а именно, выпил пару коктейлей и поставил базы на изучение. Меня интересовали базы по стратегии и тактике высоких уровней, те, что в каталогах были со скрытыми описаниями. Ими удалось разжиться в имперской канцелярии, попросив Дропуса составить протекцию. Для доступа требовались подписи высокопоставленных чиновников, и изучивший их входил в координационный совет флота. В совет-то я вошел, но базы изучить из-за всех перипетий и коллизий не успел, да и совета никакого поблизости не наблюдалось. Мы были оторваны от наших союзников, да к тому же вошли в гипер. Так что я с чистой совестью и чувством выполненного долга отрубился. Сектор астероидов С-12З. Прилетели мы в срок, и, что было практически невероятным, куда надо, без всяких приключений, нападений, патрулей и прочих происшествий, которые преследовали меня в последнее время практически неотрывно. Чувствовалось, что сполоты не просто построили маршрут, но и посмотрели линии судеб, выбрав те, где по пути не встречались разнообразные реликты и прочие космические раритеты. Подумав об этом, я вспомнил о своем желании избавиться от ограничений нейросети древних, позволявших им меня активно контролировать. Мы вышли из гипера недалеко от оазиса, и за 2 часа на малом ходу, чтобы не налететь на астероид, дошли до него. Оазис, несколько баз на астероидах в системе C12Z, за это время разросся. От небольших модульных конструкций не осталось и следа, теперь там были выстроены космогостиницы, порты, причальная инфраструктура. Корабли, о которых мне уже было известно, стояли у причалов, команды сидели в гостиницах. Из-за войны мы не стали брать с них оплату за проживание, все равно новых постояльцев пока не предвиделось. Конечно, такого великолепия, как на Ди или в Триме в космопорту не было, инвестиций для этого требовались не чета нашим. Но это были ультрасовременные здания, преимущество новых типов. Мы обратились для их проектирования и строительства в компанию Stellarium, которая специализировалась на относительно недорогих, но очень комфортабельных постройках в космосе, и результат оправдал себя, в этих сооружениях было приятно находиться. Все эти сенсорные панели, автоматические системы, очистка воздуха, искусственная гравитация. Жилось там неплохо. Не пожалели мы денег и на оборону, которую выстраивали Поппер и Доппер. После нашего примирения с империями они вновь начали с нами полноценное сотрудничество, и теперь все станции были защищены не хуже военных баз. Конечно, против атаки имперского флота этой обороны надолго бы не хватило, но и сразу бы оборона не рухнула, дав достаточно времени для эвакуации. Против же небольших флотов или пиратов оборона работала на отлично, разрывая их на куски еще на подлете на расстоянии выстрела. У нас стояли дальнобойные турели и гравитационные пушки с компенсаторами, все-таки астероиды легко сбить с траектории отдачи орудий. Так или иначе, сейчас мы были в комфортном и защищенном месте, что весьма радовало. Воспоминания о битком набитом спасательном боте были еще свежи. Отправив команду под руководством Цитроса, Искалия вместе с ними, в сектор с казармами гостиничного типа, я направился по переходам в административный корпус. В отличие от гостевых, он был на отшибе и располагался под землей, снаружи была только декоративная постройка со входом. Мы решили, что так надежней, да и удаление подальше от посторонних глаз позволяло спокойно работать без лишних помех со стороны посетителей станции. Первая неожиданность ждала меня на охране у входа в корпус. Старый добрый Феникс, наш боевой, проверенный робот стоял на страже. Я испытал ностальгию по своей армии, оставшейся на Селесте. Интересно, какими судьбами тут Феникс? Ну да ладно, все узнаю у командира базы. Меня, за исключением Феникса, никто не встречал, но поскольку я был здесь хозяином, то все доступы, разумеется, имел. Руководство базы располагалось в защищенном бункере с отдельной системой жизнеобеспечения и аварийным выходом на случай атаки, где был спрятан также быстрый челнок для старта с планеты. В командном бункере сейчас были все в сборе, так как я предупредил о своем визите. По большей части это были незнакомые мне лица, видимо, боевые действия внесли сумятицу в систему управления. Но руководство базы осталось прежним: Картнил, командир, 2 его заместителя, Сток и Док, как мы их прозвали для простоты, так как их имена были непроизносимыми, поскольку они были не гуманоидной расой и отдаленно напоминали помесь прямоходячего ящера с медведем, а также несколько руководителей отделов, которых было невозможно запомнить, они менялись слишком часто. Все-таки это была космическая база, народ здесь редко задерживался, или работали вахтовым методом. Отчет по базе практически повторял те данные, которые я уже видел на базе сполотов. Единственным отличием была возможность рассказать о секретных грузах и военных кораблях, которые находились тут. В принципе, все выглядело неплохо, в ангарах и доках, подальше от посторонних глаз, были спрятаны 3 истребителя-разведчика, 2 крейсера и эсминец. Также был какой-то научный корабль производства «Протеан». Он отлично пеленговал сигналы, и сейчас использовался для прослушки коммуникаций противника. Были также транспорты и различные вспомогательные суда. Наш же флот со станции «Земля» частично погиб, частично перебазировался, какие-то корабли остались на «Селесте». Точных данных не было, так как передвижение в секторе и связь блокировались противником. С оружием дела обстояли тоже неплохо. Помимо ручного и корабельного вооружения, а также гравитационных торпед, были боевые дроны, роботы, в том числе «Феникс», которого удалось вытащить из космоса, где он дрейфовал после штурма крейсера «Элриан», а также гравипушки и мобильные дезинтеграторы. Был контейнер с РПГ с аннигиляционными зарядами. Корею удалось наладить выпуск аннигиляционных боеголовок различной мощности, которые подходили к разным типам вооружения, от ручного до торпед. Это удалось благодаря ячеистой структуре аннигиляционных зарядов. Для стабильности они собирались из небольших блоков, как батарейки. В общем, нам было из чего пострелять, оставалось понять, в кого и где. Лезть в лоб на флот «Элриан», который располагался у соседней планетарной системы, было неоправданно. Мейланцев здесь не наблюдалось. Оставались небольшие конвои и патрули, на которые можно устраивать засады. Похоже, придется прибегнуть к партизанской тактике. Я поблагодарил Картнила за подробный доклад и пошел к своей команде. Надо было обсудить с Цитрусом и Драком стратегию и тактику боевых действий и их цель. С моей точки зрения, главной целью был прорыв блокады, как минимум чтобы добраться до Селесты. Да и блокировку связи необходимо снять, и здесь нам поможет корабль «Протеан». В целом, Цитрус и Драк одобрили мой план. Оставалось проработать детали, но без тщательной разведки это было невозможно, поэтому мы решили, что это и будет первым этапом операции. Я оставил Драка и Цитроса за планированием и, взяв с собой ящеров стока с доком и завскладом, отправился инспектировать наши запасы и проводить инвентаризацию. Большого количества народа здесь не требовалось, все было автоматизировано, да и вообще, меньше знают, крепче спят. Я был в целом уверен в своих бойцах, но зачем ненужный риск? Мы шли по коридорам и переходам базы, и я с удовольствием отметил, что она в идеальном порядке и пахнет как новая. Приятно находиться в сверкающих чистотой помещениях после разных баз древних, где шмыгали космические крысы, воняло и повсюду был налет времени. Пройдя сквозь жилые отсеки и ресторанный дворик, где активно расслаблялись как наша команда, так и постояльцы, мы зашли в сектор складов, ангаров и доков. Здесь уже не было такого лоска, но все оборудование и постройки были новыми, еще не затасканными. Наконец, дошли и до складов. Да, для войны этот арсенал даже с первого взгляда вполне подходил, уходящие вглубь ангара стеллажи с оружием, ряды роботов и дронов. Были даже небольшие юркие челноки камикадзе и беспилотники всех мастей. Не видел их в отчете, то ли не успели внести, то ли проглядели. Я не хотел грешить на левые заработки торговли оружием командира базы или кого-то из персонала, пока для этого не было доказательств. Но галочку поставил. Вот исток что-то занервничал. Я в ящерах не сильно разбираюсь, но вряд ли он поменял цвет для красоты. К сожалению, мы со Шаром не успели позаниматься псионическими атаками на представителей других рас, так что у меня вряд ли бы получилось залезть ему в голову. Но этого и не потребовалось, потому что в руке ящера сверкнул лазерный клинок, которым он намеревался пырнуть меня в бок, стоя рядом. Блок, удар, заорал внезапно появившийся заяц. Перед моими глазами появилась проекция уязвимых точек на теле ящера. Но он был не промах, уворачиваясь и нанося удары хвостом, он отражал мои выпады и выбил из рук дезинтегратор древних, который я выхватил из кобуры на поясе. Док с завскладом ошалело смотрели на происходящее, отскочив подальше. Они были хозяйственниками, а не бойцами, их можно было понять. «Вам не победить, Элриан», – прошипел ящер перед тем, как я, изловчившись, всадил ему нож в то, что у человека было бы горлом. «Ну, это мы посмотрим. А ты уже отбегался», — сказал я, глядя, как его тушка грохнулась на пол. Я связался по нейросети с Картнилом. «Весь персонал ко мне в порядке очередности по убыванию и иерархии. Мне надо побеседовать с ними насчет шпионажа и всяких грязных делишек. Тут ваш ящер, Сток, пытался меня прирезать. Начнем с тебя», — сказал я Картнилу и отключился. «Да, все не так благостно, как я думал. Вряд ли он работал в одиночку, скорее всего меня ждут и другие сюрпризы». Я вытер нож о комбинезон, в который был облачен ящер. Забавно, хвост был без одежды. Эта мысль меня немного развеселила, потому что я вспомнил нашего крокодила Гену. «Ну а вы что скажете?» – спросил я уже немного пришедших в себя Дока с завскладом, преимущественно обращаясь к Доку, ведь ящер был его расы. Док поменял цвет с зеленого на синий. «Не знаю, что у них это значит. Надо подтянуть базы по негуманоидным расам. Вы с ним вместе?» — кивнул я на труп рептилии, глядя на Дока. «Нет, я тут давно, а он прибыл неделю назад, как раз перед началом вторжения. Мне его рекомендовал один знакомый с Селесты. Может быть, с доком еще не все потеряно. Надо будет выяснить, что за знакомый. Много ваших еще здесь? Да нет, только он и был, сказал док и облизнулся полуметровым языком. Я снова связался с Картером. Картер, не в порядке очередности, а сначала тех, кто прибыл недавно.